Глава 29. Мало кто из индейцев, столпившихся вокруг Нейта, знал, что девочку зовут Айеш. Она была всего лишь ребенком и жила в другой деревне. Однако всем было известно, что девочку укусила змея. Весь день они судачили об этом и на всякий случай своих детей держали при себе. Ближе к обеду пронесся слух, что девочка умерла. Прибежал запыхавшийся гонец, который передал сообщение вождю, и она в считанные минуты облетела все хижины. Матери еще ближе притянули к себе детей. Обед продолжался, пока на главной тропе не было замечено какое-то движение. Это возвращались Рэйчел с Лако, мальчиками и несколькими мужчинами, помогавшими ей весь день. Как только она вступила в деревню, все прекратили есть, притихли и встали. Когда она проходила мимо хижин, индейцы почтительно кланялись. Некоторым Рэйчел улыбалась, с другими тихо перебрасывалась парой слов. Возле вождя она остановилась, что-то рассказала ему, после чего двинулась дальше к своему домику в сопровождении Лаку, который стал заметно сильнее прихрамывать. Мимо дерева, под которым полдня просидели Нейт, Живи и их индейц, она прошла, казалось, вовсе не заметив их, во всяком случае, не глядя в их сторону. Рэйчел была усталой, опечаленной, ей хотелось поскорее очутиться в своей хижине. «Теперь что будем делать?» — спросил Нейт у Живи. Тот перевел вопрос на португальский. «Ждать», — последовал ответ индейц. «Как интересно», — съязвил Нейт. Лако пришел за ними, когда солнце уже садилось за горы. Живи с охранником остались доедать обед. Нейт последовал за мальчиком по тропинке к жилищу Рэйчел. Та стояла в дверях, вытирая лицо полотенцем. Волосы у нее были мокрыми. Она успела переодеться. «Добрый вечер, мистер О'Рейли», — сказала она ровным, четким голосом, не выдававшим никаких чувств. «Привет, Рэйчел. Прошу вас, называйте меня Нейтом». «Садитесь вон там, Нейт». Она указала на низкий пень, очень похожий на тот, на котором он просидел последние 6 часов. Он опустился на онемевшие от долгой неподвижности ягодицы и мягко сказал: «Мне очень жаль, что с девочкой случилось такое несчастье». «Ее призвал к себе Бог». «Но ее бедных родителей он не призвал». «Да, они горюют. Это очень печально». Она опустилась на порожек, сложив руки на коленях и печально глядя вдаль. Мальчик нес сторожевую службу у росшего неподалеку дерева, почти невидимый в его тени. «Я бы пригласила вас в дом», — сказала Рэйчел. «Но здесь это не принято». «Тут тоже неплохо. В это время суток в доме наедине могут оставаться только семейные пары, таков обычай». «Ничего не имею против». «Вы голодны?» — спросила она. «А вы?» «Нет, но я вообще мало ем». «Обо мне не беспокойтесь. Нам важно поговорить». «Простите, что сегодня так получилось. Уверена, вы меня поймете». «Разумеется», — кивнул Нейт. «Если хотите, у меня есть маниока и сок». «Нет, спасибо, я действительно ничего не хочу». «Что вы сегодня делали?» «О, мы встречались с вождем. Он угостил нас завтраком. Потом смотались в первую деревню, повозились с лодкой, вернулись на ней сюда, натянули палатку позади хижины вождя и принялись ждать вас. Вы понравились вождю? Очевидно, да. Он хочет, чтобы мы остались. А что вы думаете о моих подопечных? Они все голые. Так они ходят испокон веку. Сколько времени требуется, чтобы к этому привыкнуть? Не знаю. Несколько лет. Постепенно перестаешь замечать. Все проходит. Года три я страшно тосковала по дому. Еще и сейчас бывают моменты, когда мне, например, безумно хочется поводить машину, съесть пиццу, посмотреть хороший фильм. Я пока даже представить себе этого не могу. Все дело в призвании. Я осознала себя как христианка в 14 лет и уже тогда была уверена, что Господь предначертал мне быть миссионеркой. Где? Этого я точно не знала, но полностью доверилась его воле. И местечко он подобрал вам у черта на рогах. Я получаю огромное удовольствие, слушая вашу английскую речь. Но очень прошу вас не ругаться. Простите. Теперь мы можем поговорить о Трое? Тень стремительно окутывала землю. Их разделяло 10 футов, и они еще различали друг друга, но очень скоро темнота грозила разделить их непроницаемой стеной. «Хорошо», — нехотя с усталым видом согласилась Рэйчел. У Трое были 3 жены и 6 детей, по крайней мере, тех, о ком мы знаем. Вы явились, разумеется, сюрпризом. Остальных 6 он не любил, а вы, судя по всему, были ему милы. Им он не оставил практически ничего, а распорядился только заплатить их долги. Все остальное завещал Рэйчел Лейн, рожденный вне брака 2 ноября 1954 года в католическом госпитале Нового Орлеана от женщины по имени Эвелин Каннингем, ныне покойной. Рэйчел, это вы. Слова падали, словно тяжелые капли в густом воздухе на фоне мертвой тишины. Прежде чем ответить, она, как обычно, задумалась. Трой и меня не любил. Мы 20 лет с ним не виделись. Это не важно. Он оставил вам все свое состояние. Спросить, почему он это сделал, уже никто не сможет, потому что, подписав завещание, он тут же выпрыгнул из окна. У меня при себе копия документа. Я не хочу ее видеть. И еще у меня кое-какие бумаги, которые вы должны подписать. Можно это сделать и завтра. После этого я отправлюсь в обратный путь. Что за бумаги? Юридические документы. Все в вашу пользу. Вам до моей пользы дела нет. Слова сорвались быстро и прозвучали резко. Нед был обескуражен укором. «Это неправда», — попытался оправдаться он. «Правда. Вы не знаете даже, чего я хочу или что мне требуется, что я люблю или не люблю. Вы не знаете меня, Нед. Так откуда же вам знать, что не в мою пользу?»